о воде великой и кроткой. Да в той же северной стране, в низовской земле, вода не стоят без перемены, но живет на дню две воды, большая вода и малая, пола и кротка. Те две воды есть дыхание моря. Человек дышит ускорно и почасту, а море велико. И как в дыхании вынесет к небу свое безмерное лоно, мы скажем, вода запребывает, и подымаются плечи те водные до заката солнечного. Осполнив реки, море опочиет на молчас, и люди скажут, вода задумалась. И, постояв, вода дрогнет и учнет кротеть, и пойдет на убыль. Над волнами прошумят слышно. Скажем, море вздохнуло.